Либералы в семье Романовых. Эзоп. Брат Костя был моложе Александра на целых 9 лет. Он низкоросл, некрасив, в отличие от стройных высоких красавцев в романовской семье, но при этом умен, зол, саркастичен. И его дядя, великий князь Михаил Павлович, зовет Костю насмешливо Эзоп. Эзоп блестяще образован. Николай не забывал свое небрежное образование. Он повелел Костю также воспитывать для трона. На случай, если наследник вдруг выкинет фортель, вздумает умереть. Это воспитание и блестящие успехи в учебе пробудили неукротимое тщеславие в маленьком Косте. И до царя начали доходить его удивительные рассуждения. «Саша рожден до того, как отец стал императором, я позже. Я сын императора, а он великого князя, и потому несправедливо, что Саша наследник». Николай жестоко наказал мальчика, не уставая повторять: «Царство, которое разъединилось, падет. Запомни, это говорит нам Господь. Так и семья». Костя запомнил. Костю готовят управлять морским ведомством, и у него тотчас появляется план. Он помнит. Екатерина Великая назвала его дядю Константином, потому что мечтала, он станет императором, отвоеванный у турок древней Византии. И вот уже мальчик подает отцу план, как с моря захватить Константинополь. Теперь Костя мечтает стать императором древней Византии. И опять лучшему из отцов приходится умерять тщеславие маленького Эзопа, хотя оно так ему нравится.